Глава 28. Союз советских писателей ставит генеральной целью создание произведений высокого художественного значения, насыщенных героической борьбой международного пролетариата, пафосом победы социализма, отражающих великую мудрость и героизм коммунистической партии. Союз советских писателей ставит своей целью создание художественных произведений, достойных великой эпохи социализма. Торжественно процитировал я Таня устав Союза писателей. «У нас везде так», — фыркнула она. «Такие вот мы, советские люди, немножко героические», — согласно кивнул я. «И сейчас мы с тобой героически пойдем есть морскую капусту». «Фу!» Сегодня мы с подружкой отмечаем мое двойное членство пловом и лимонадом. Соседям уже похвастался и был многократно похвален. Не забыл поблагодарить и тщетно делающего вид, что он тут ни при чем, деда Лешу. Ну а кто ветеранский флешмоб устроил, как не они с дедом Петей? «Завтра тоже в школу не пойдешь?» — спросила Таня. «Где-то к большой перемене приду», — ответил я. «С утра поеду с бригадиром знакомиться, ремонт в квартире заказывать». Тут входная дверь клацнула, и мы наклонились, выглядывая в проход. «А, тетя Надя себе мужика нашла. И я его видел в актовом зале, когда рассказывал анекдоты работникам швейной фабрики». «Здравствуйте, а вы на маминой швейной фабрике работаете?» — сразу же спросил я его, увидев возможность причинить добро. «Запомнил», — улыбнулся мужик, — «электрик я». «А у вас на тетю Надю серьезные планы? Мы с мамой приедем скоро. Мне, как члену Союза писателей, квартиру выдали. И если у вас все серьезно, эту комнату мы с мамой попросим оставить вам». Этакая неловкость никого не смутила. Взрослые посмотрели друг на друга, и электрик, не дробя, предложил: «Выходи за меня замуж». «У меня маленькая дочь», — поиграла тетя Надя в скромняшку. «И у нее будет своя комната», — взял мужик ее за руку. «Совет да любовь», — обрадовался я. «Да ну тебя, Сережка», — фыркнула тетя Надя и потянула мужика в свою комнату. Немного помог, и настроение резко улучшилось, — поделился я чувствами с Таней. «Целоваться, наверное, пошли», — проницательно заметила она. «Это уж как пить дать», — подтвердил я. «А с Сойкой ты тоже целовался?» «Ну и кто написал миллион доносов?» «Не-а», — честно ответил я. «Она ж тоже еще маленькая». «Оля тоже 15, а она с Артем целуется». «Это их дело, а у меня свои принципы», — гордо заявил начинающий ходок. «Но со мной-то целоваться хотел», — поймала меня Таня, ехидно высунув язычок. «И сейчас хочу», — признался я, — «но пока не время. Мы с тобой сейчас пойдем персонажей для мультфильма рисовать. Я сегодня в Союз мультфильм ходил. Договорился, что нам дадут попробовать». «А что за мультик?» — загорелись у подружки глаза. Тема успешно переведена. «Доедай капусту, и я тебе почитаю сценарий». Таня, глубоко вдохнув, послушно проглотила порцию водорослей. Мы убрали со стола и пошли в комнату. Действие начинается во льдах далекой Арктики, полярной ночью. 5 минут спустя. «Ну, ты чё плачешь?» «Так. Шмык, не должно быть на свете!» Шмык. 5 минут спустя. «Успокоилась? Еще газировки попьешь?» «Больше не хочу, шмык!» «Тогда попробуем мамонтенка нарисовать?» «Давай!» Над рисунком просидели до самого отбоя, старательно игнорируя «я сознательно», а Таня, судя по отсутствию красноты на щеках, просто не поняла. Время от времени прорывающиеся стены особо громкие скрипы. Радуются молодожены. В процессе пришлось давать Тане советы общехудожественного, так сказать, плана. Глаза должны быть побольше. Когда у персонажа мультика большие глаза, это делает его милее. «А еще милее делает круглая голова». «Нет, шерсть в косичку собирать не нужно, он же мальчик». Итог получился весьма приближенный к оригиналу, с поправкой на наши с подружкой навыки, конечно. Эффект достигнут, дальше так можно работать просто. Доделаем и понесу рисуночки на студию. Сценарии и ноты песенки Хитрук, конечно же, принял и пообещал показать, кому надо. Спать Тайна снова легла со мной, совсем приручилась.